Поправив сумку на плече, я откинула назад волосы и протянула руку. «Спасибо вам, мисс Фейт, вы были очень добры. Надеюсь, мы еще встретимся, и вы простите мне теперешнее поспешное прощание. Но меня ждет лодка». «Ну и ну!» Она сжала мою ладонь. «Но это не любезно, милочка. Да, я утащила вас от этих придурков, главным образом, чтобы их позлить. Но имею же я право на вознаграждение в виде вашего общества». «Если бы меня так не поджимало время...» Она переместила захват повыше, к моему локтю, и увлекла меня за собой. «Не бойтесь, я не потребую объяснений, почему этим добрым душам вдруг вздумалось разорвать вас на куски. Я больше не считаю, что жизнь человека должна быть открытой книгой. Хотя, признаюсь вам, вопрос, чего эта моя милая дочурка решила спутаться с этими чокнутыми кулинарами, вызывает у меня чайную ложку любопытства. Она познакомилась с редактором, который был связан с этой организацией». Голос мой старался не отставать от моих женок. Теола Фейт мелодично рассмеялась. «Как же приятно с вами беседовать! Я настаиваю, чтобы вы отправились со мной в номер люкс, который Джейми любезно предоставил в мое распоряжение. Попьем винца, поболтаем». Я и сама толком не поняла, что проблеяла в ответ. Что-то там насчет воздержания от возлияний и что муж мой чудесный человек, ни в коей мере не отвечающий за мои слабости. «Отлично! Но ведь только законченный негодяй лишит свою жену удовольствия как следует отблагодарить настоящую подругу». Где-то посередине этого разговора я превратилась в игрушку на веревочке, что волочится следом за своевольным ребенком. У меня не было ни малейшего резона якшаться с легендарной Теолой Фейт. Я была гостьей в доме ее дочери. Плюс ко всему, Мэри явно прониклась ко мне симпатией. И Бен вправе рассчитывать, что я не стану гнать волны, которые могут утопить его шансы стать кулинаром. Что же тогда со мной? Почему бы мне не пожелать Теоле Фейт доброй ночи и не броситься по грязной тропинке к реке? Неужели я, помимо воли, загипнотизирована ее славой, или, точнее, бесчестием? Или это, может быть, как-то связано с моей матерью, с тем, что много лет назад пути этих двух женщин пересеклись? Нелепо ожидать от кинозвезды, что та вспомнит одну из танцовщиц ночного клуба, которая снялась в эпизоде «Печального дома». Но, расспрашивая Теолу, я, возможно, отдам дань памяти мамы. Мы добрались до аллеи, идущей мимо бара Джимми. Если мое отсутствие затянется еще на полчаса, грозит ли это мне вечным клеймом недостойной жены? Мы подошли к проржавевшей пожарной лестнице, ведущей к двери в черно-красную полоску. Я испытывала то же ощущение и реальности происходящего, как и в том сне про возвращение в родительскую квартиру. Внезапно моих ног коснулось что-то мягкое. Я глянула вниз – кот, которого я заметила возле мусорных баков во время утренней экскурсии в грязный ручей. У него были Чарли Чаплиновские усы и вальяжная походка. А еще он обладал потрясающим сходством с отбывшим мистером Грогом. Я машинально бормотнула «кис-кис-кис», но кот прошмыгнул мимо меня и уселся перед Теолой, настойчиво мяукая, точно жаждущий автографа поклонник. Она подняла его, словно упавший меховой палантин, и перекинула его через руку. «Ну что ж...» Теола отвернулась от пожарной лестницы. «Если Магомед не идет к горе...» Я не поняла, о чем это она. Неужели окончательно рехнулась? Теола поспешно удалялась от меня. «Простите, я привалилась к одиноко стоявшей машине, водитель которой, наверное, был лилипутом, если там вообще был водитель. Мною вновь овладело чувство, будто все это происходит не со мной. От голода кружилась голова. Вот моя главная проблема». Теола Фейт погладила кота, по-прежнему покорно и молчаливо свисавшего с ее руки, и двинулась по аллее к реке. «Вас не вдохновила перспектива отправиться в номера Джимми, и я совсем не в обиде, Элли Хаскел. Скупая улыбка блеснула, как лак для ногтей. «Милая, но у меня там такой бардак! Афиши, старые тряпки!» «Нет, мы куда веселее проведем время, если я вместе с вами отправлюсь в Ментон-Холл!» Тот факт, что она знает мое имя, ошеломил меня, затмив все остальное, пока Теола не произнесла последнее слово. «Но это невозможно!» Я вцепилась в ее руку, вызвав недовольное шипение кота. Мы и сами с Теолой смотрели друг на друга, как две разъяренные кошки. Она гладкая, серебристая, а я толстая и взъерошенная. «Вам нельзя и порога этого дома переступать!» «Вот как? Значит, я нежеланная гостья в собственном доме?» Ее улыбка поблекла. «Что, все кулинары слегли от пищевого отравления? Или же кто-то пролил красное вино на мою лучшую кружевную скатерть?» «Нет, но отлично. Может, нам стоит поспешить? Не люблю оказываться на реке затемно. Сразу вспоминаю финальную сцену печального дома, когда лодка перевернулась. В итоге мы сделали столько же дублей, сколько нам не было комариных укусов». Чтобы не отстать от нее, мне пришлось перейти на рысь. «Дело не в доме. Я хотела сказать, что вам не стоит ступать в мою лодку. В общем, когда я плыла сюда, то заметила небольшую протечку. Боюсь, что двоих она просто не выдержит. А я, понимаете, все время набираю вес. Так что, учитывая все эти обстоятельства, я начинаю склоняться к мысли, что гораздо лучше будет, если я загляну к вам. С удовольствием полюбуюсь на ваши афиши». «Фу, детка, что за вранье? Да вы просто до смерти боитесь, что когда милая Мэри увидит меня, полетят пух и перья?» И она любовно погладила кота. «Вы англичанка, а все англичане патологически не выносят бурных сцен. Одного вы не знаете, дорогая моя Элли Хаскил. Сегодня утром я звонила Мэри, и мы с ней очень душевно побеседовали». Полагаю, все телефонные разговоры что-то теряют в пересказе, но во время упомянутой беседы я находилась в той же комнате, и назвать ее душевной язык не поворачивался. Мы вышли на пристань. Лучик надежды согрел было меня, когда Теола презрительно пнула изящной ножкой моторку, но тотчас погас, когда, отойдя на пару шагов, она остановилась перед шикарной скоростной посудиной, гостеприимно покачивавшейся в тени плакучей ивы. «Я купила ее сегодня днем». Теола ухватила меня за локоть. В лицо мне пахнуло жасминовыми духами. «Прошу на борт, будете моей первой гостьей». Она была права. Я ненавижу сцены, особенно на глазах у котов. А в этом животном определенно было что-то дьявольское. Когда кота опустили на землю и велели убираться домой, он жалобно мяукнул, а едва мы ступили на борт, последовал за нами и отказался категорически покинуть судно, даже когда взревел мотор. Поскольку Теола села за руль, мне пришлось взять кота на руки, и он отнесся к этому вполне терпимо. Любопытно, если учесть, что он принадлежал не Теоле, а Джимми. Все свои силы я сосредоточила на том, чтобы помешать волосам обвиться вокруг моего лица, причем без участия рук, поскольку боялась ослабить хватку на нашем пушистом друге. Что угодно отдала бы, лишь бы не присутствовать при торжественном выходе Теолы Фейт на сцену. А что, если Мэри выбросится из окна? Или, наоборот, накинется на мамашу? Непременно последует бурное выяснение отношений. В Алисе Икс придет в ярость. Такие условия просто гибельны для самой идеи кулинарства. Бен будет благородно пытаться не винить меня, но у него неизбежно возникнет вопрос. Не запланировала ли я это бедствие, дабы наказать его за воображаемую интрижку? И я непременно почувствую себя обязанной предложить ему быстро по-американски развестись. Возможно, для туристов у них снижены расценки и... Чудесная ночь! Небрежно покручивая штурвал, Теола Фейт подняла лицо к небу. Заходящее солнце выглядело просто волшебно. У нас в Англии такого не бывает. На небе, будто сотканном из шелка, пурпурно-розовато-золотистого отлива, тускло сиял алый диск, украшенный драгоценными камнями. «Да, красиво!» — вырвалось у меня. «Мы почти приехали, Элли, дорогуша!» И я вновь испытала неловкость. «Все-таки откуда она знает мое имя? Возможно, как и у кулинаров, у Теолы всюду свои шпионы. Например, симпатяга Пипс и карлица Джеффрис». Меня веял прохладный ветерок, плюнул в лицо брызгами. Впереди замаячил остров. И вот мотор заглушен, мы покидаем лодку, и в руках у меня полегчало, когда кот спрыгнул на причал. Но на душе тяжелело с каждым шагом по каменистому подъему. Никогда еще этот дом с башенками так не напоминал чудище с бесформенными головами и злорадными глазами.